Земля Ванов, глава 1. Это был чудесный погожий день. Я шел с работы по одной из центральных улиц города. На часах было 17:23, и я очень не хотел опоздать на автобус, ведь в противном случае буду ждать еще 15 минут или придется ехать с пересадкой. Телефон привычной мелодии зазвенел в кармане. Я достал его и посмотрел, кто звонит. Ну, конечно же, это начальник. Я нажал принять вызов. Алло, Максим, опять ты не так сделал таблицы? Я для чего тебя нанимал? Олег Петрович, я все правильно сделал и даже перепроверил. Ни черта ты правильно не сделал. Придешь в понедельник и все переделаешь. Ну вот опять получать по шее от начальника. Как же надоела эта работа в офисе. Мне же всего 24. Почему я должен так тратить свою молодость? Где же справедливость? Я что, так много прошу? Всего то богатство и уважение, жену-красавицу, а лучше нескольких, любимое дело, от которого я буду тащиться, и мир, который ко мне справедливо относится, а не чморит за то, что я родился не в богатой семье. С этими мыслями я опоздал на автобус, пока выслушивал от начальника. Начальником он уже уехал. Теперь я стоял на остановке совершенно один и думал о невеселом, о том, как приеду домой в пустую квартиру, как буду есть дешевую лапшу и в одиночестве смотреть YouTube. Не очень весело, одиночество мне давно наскучило. Я и не заметил, как света поубавилось и на улице стало темновато, словно все вокруг накрыло гигантской тенью. Я оглянулся, люди в ужасе разбегались во все стороны. Я посмотрел вверх и не смог поверить своим глазам. Большой метеорит, размером с эту самую улицу, летел прямо в меня. Не было ни шанса избежать встречи, ни шанса убежать. Иногда так бывает в жизни, когда ты ничего не можешь сделать. Метеорит упал прямо на меня, я ничего не мог сделать, дальше только темнота. Я словно сидел на облаке, по крайней мере таким было первое впечатление. Под ногами плотный серый туман, что держал меня в пространстве и не давал упасть вниз. Повсюду вокруг голубое небо и яркий свет откуда-то сверху. И я сижу на месте, не бесплотный дух, я вполне материален. Мои руки, вот они, передо мной. «Ну что, уже очнулся?» — спросил меня голос. Он доносился и сверху, и снизу, отовсюду, одновременно со всех сторон. «Да», — ответил я. «Что еще я должен был сказать? Готов к путешествию в новый мир?» — спросил тот же голос. «Только если там будет много сочных эльфиек», — выдал я, скорее с сарказмом, чем серьезно. «ХМ, это можно устроить, пожелание принято. Добавим к списку твоих предпочтений». «Моих предпочтений? Ты что, джин, желание исполняешь? И вообще, где я и кто ты такой?» Некоторое время таинственный незнакомец молчал и думал, а затем ответил. «Я таинственный незнакомец. Да, можешь меня так называть. Твоему сознанию будет просто это принять. Правда, куда сложнее. А как ты выглядишь? Хочешь увидеть меня? Вижу, что хочешь, тогда я покажусь». Передо мной возникла черная сфера размером с футбольный мяч. Она просто парила в воздухе перед моим носом и ничего мне не делала. Вот только в тот момент, пока разглядывал, я наконец осознал, что произошло, и это нехило меня разозлило. «Он же меня убил. Ты меня убил, гад. ХМПФ, подумаешь. Разок умер и уже расстроился. Чтоб ты знал, смерти нет. Цикл жизни вечен. И вообще, разве смерть это плохо? Ты просто открываешься новому опыту. И что, новый опыт? Это повод меня убивать? Да я тебя сейчас». В гневе я попытался схватить этот футбольный мяч, но он легко уклонился от моих непрошенных объятий. «Тише, остынь, парень. Тебе сейчас нельзя горячиться. Давай дыши, вдох-выдох, успокойся. Пошел ты со своим спокойствием. Ты меня убил. Ну и будет тебе, умер там, зато будешь жить здесь, даже в этой самой оболочке. Я ее сейчас скопирую, будет точной копией. Даже камушки в почках в точности повторю. А вот камушки повторять не надо», — буркнул я. «Ну как знаешь, можно еще и лишнего веса килограмм 5 скинуть. Лучше 7. Принято. И спину поровнее. Ты исполняешь желания? Угу, любые, твои в том числе, все до единого. Но почему именно я?» «Потому что ты испытывал большие страдания от своей жизни и не стеснялся говорить про себя и вслух свои четко сформулированные желания. Как ты там говорил: хочу богатство и уважение, жену-красавицу, желательно эльфийку, а лучше нескольких, любимое дело, от которого я буду тащиться, и мир, который ко мне справедливо относится. Так ты сказал». «Да все так, но про эльфийку я не говорил. Я читаю твои мысли и образы в твоей голове. Так, прекрати представлять, как рвешь меня на части. Я люблю спокойствие, а это отвлекает. Ты меня убил. Ладно, постараюсь не думать. Ну вот опять, что это за фантазии с прокалыванием шарика про помощь шила? Ты всегда такой фантазер или твою душу в футбольный мяч поместить? Знаешь, как это неприятно, когда тебя пинают всю игру? Клянусь, еще одна мысль об этом и ты узнаешь на своих боках. Не знаю и знать не хочу, лучше верни меня назад. Я подумал и решил, что хочу обратно в свою жизнь. Нет, человек, движение возможно только вперед. Запомни это. И вообще, я таинственный незнакомец и древний исполнитель желаний, услышал твои мольбы и ощутил твою боль. Теперь я готов исполнить все твои желания путем перемещения тебя в мир тебе идеально подходящий. Там будут розовые пони, шоколадные реки и куча прекрасных эльфиек. Нет, пони там не розовые, а коричневые, реки из обычной воды, а эльфиек не так уж и много. В особенности если сравнить с другими видами. Тогда чего в этом мире такого хорошего, а ты и сам увидишь, там исполнится все твои мечты. Ладно, чего я тяну резину, исполнять желания я обязан, а давать объяснения нет, опять ты фантазируешь, как бы меня казнить. КамАЗом решил переехать? Серьезно, откуда такая ненависть к шарообразным расам? Нет, пресс это уже правдоподобнее, но все равно гадко. Расист ты, Максим, я ведь тебе помочь хочу, я ты желаешь мне ужасных страданий. Ну ты просто неблагодарный. А ты верни меня туда, где я был, да дай миллион, а лучше миллиард долларов. Можно золотом и платиной, или акциями, облигациями, машинами, да чем угодно. Не проще будет, я себе тогда и женщин заведу, и с работы уволюсь, и будут меня любить и ценить все без исключения, пока деньги есть. Нет, Максимка, это было бы слишком просто. В любом случае дивный новый мир тебя ждет, портал готов. Запрыгивай, давай, я держу за тебя кулаки образно. Покажи им там всем. Передо мной появилась черная дыра, страшная и холодная, да еще и запахло гарью, словно там внизу костер развели. Ну уж нет, прыгать туда я не собираюсь. Нет, хочу назад в свой мир. Туда я прыгать не буду. Но в твоем мире нет эльфийка, это очень важно для твоего счастья. Накладные уши и пластические операции не считаются, ты не думай. Только вперед, давай, страх преодолей, иди к мечте своей. Не хочу, кричал я, но неведомая сила уже толкала меня в черную дыру. Я одарю тебя магией света и созидания. Ты ведь этого хотел в душе, такие у тебя были фантазии. Да не нужна мне твоя бы магия, верни меня назад, садист, сука, шарик фашист ючий. Давай, парень, будь там счастлив, пусть все твои мечты исполнятся. Бль, да я уже ничего не хочу, только поспать и съесть шаурму, неважно в каком порядке. Ну шаурму я тебе дам, а вот назад нельзя, нихер было представлять, как распиливаешь меня бензопилой, неблагодарный человек. Я не нарочно, оно само, так ведь и я не нарочно, работа такая, ответил мне шар. В этот момент я провалился в портал, холод, невесомость, чувство пустоты, а затем я потерял сознание. Я очнулся на берегу реки, резко встал и осмотрел себя. Руки целы, ноги целы, я жив, и это восхитительно. Уж думал, что после этого портала мне конец наступит. Ну или в кипящий котел упаду, а тут вроде бы природа. Огляделся вокруг. Да, красота как она есть. Птички поют, кусты растут, ветерок дует. Судя по виду природы и температуре, середина весны, среднерусская полоса, к которой я привычен. Вот только там, где я был, была середина лета, и мне теперь даже как-то холодновато, в рубашке не соврал летающий шарик. Я, видать, и вправду в другом мире. И где же я? Спросил я пустоту. Ответа мне не было. Где же они, эти грудастые эльфийки? Где любимое дело и всеобщее уважение? Что, желания сразу не исполняются? Что-то я ничего не вижу, кроме реки, кустов, деревьев и насекомых, бегающих у меня под ногами. И насекомые эти были какими-то громадными, муравьи-переростки, способные сожрать воробья. Один даже полез ко мне в ботинок и был безжалостно раздавлен. Ха, выкуси природа, и лучше ко мне не лезь. Я и не на такое способен. Мы люди ведь мастерски умеем две вещи. Все ломать и все засирать, так что не связывайся. Этот мир еще не знает, с кем связался, этот шарик еще пожалеет, что меня сюда отправил. Здесь камня на камне не останется, и тогда ему придется вернуть меня назад. Я уже даже на начальника не злюсь, понимаю его прекрасно, у него работа тяжелая, нервная, вот и срывается на подчиненных. «Эй, а ну не тронь мою шаурму», — сказал я муравью. Да, шарик и вправду дал мне шавуху, завернутую в фольгу, на ощупь еще теплую и даже приятно пахнущую, а я ведь сегодня и не обедал, только муравьи-гады хотели ее стащить, вот супостаты. Я парочку раздавил, В этом неравном бою за единственный источник пищи на многие километры. К счастью, за спиной у меня был портфель. Туда я положил шаурму. Ну и что теперь делать? Я в другом мире. Цивилизации разумных не видно. У них тут вообще есть электричество и интернет. Я достал телефон и проверил связь. Уж не знаю, на что рассчитывал, а сигнала не было. Ладно, нечего раскисать. Этот агрессивный футбольный мяч наверняка наблюдает и наслаждается моими страданиями. Жрет там попкорн в своем уютном кабинете и наслаждается. Так и ждет, когда я оступлюсь и ударю в грязь лицом. Не бывать этому. Хотя что у меня есть за спиной? Навыки выживания? Серьезно? Я же университет закончил. Там не учат даже костер разводить. Только высшему матану, от которого крыша едет даже у бывалых психов. Я, признаться, даже гвоздь раньше не умел забивать, пока не пошел работать в офис. Там меня многому научили, в основном матом и в авральном режиме, но научили. И все же навыков выживания у меня нет. Одиночка, что ходит на работу, а свободное время проводит в интернете в дикой природе, мало что умеет. Вроде бы грибы поганки есть не следует, да ягоды незнакомые не трогать и не тыкать палкой в медведя, в спящего тоже. На том моим познания в выживании закончились. Отбросив глупые мысли про поганку и медведей, я пошел вперед, только вперед, так он сказал, этот круглый козел, вот вперед и пойду, а уж навстречу чему, добру или худу покажет время. За 2 часа поисков ничего ценного и даже интересного обнаружено не было. Природа как природа, только насекомые странные, да больших размеров, так и норовят цапнуть за ноги, благо старые прочные ботинки — это моя неприступная крепость, защищают как броня. Да еще и отпугивают мелких хищников запахом. И вообще за эти 2 часа я сильно взмок, а холод сменился скорее жарой. Да и ходить по непролазным кустам мне, как городскому жителю, боящемуся деревни как огня, было в новинку. Еще за 2 часа я так и не нашел ни малейших признаков цивилизации. Зато успел устать и проголодаться. По моим внутренним часам было уже 9 вечера, а здесь только середина дня. И тогда я подумал об укрытии. Хлеб-то насущный у меня еще есть. Значит, первой стала потребность в укрытии. Я стал строить шалаш из веток и сухих палок. Уж тут моя творческая натура взяла верх, и шалашик вышел вполне приличным. В таком можно и ночь проспать, и не замерзнуть. И проклинать один наглый шарик будет вполне сподручно. Уж фантазировать о его смерти я могу всю ночь. Правда, от хищников в таком шалашике я буду ну совсем не защищен. Придется что-то выдумать. Чистокол мне строить было бы несподручно. Хотя бы потому, что нет ни топора, ни лопаты. Эй, шарик, не думал дать мне инструмент какой? Ну, чтобы я был еще более счастлив. Ответом мне было молчание. Отмалчивается, козлина круглобокая. Вот бы его в пресс засунуть. Выходом стали колючие кусты. Уж их в округе было сколько хочешь. Приходилось вырывать их с корнем, да выкапывать для них ямы руками. В эти ямы я их и сажал. Через 2 часа работы мой шалашик, универсальное жилье счастливого попаданца, был окружен сплошной крепостью из колючих кустов. Правда, спасет это разве что от гиены или дикого кота, и то ненадолго. Поэтому я еще и вооружился. Набрал сухих палок, выбрал ту, что больше всех напоминала короткое копье, сел на камень, который притащил к шалашу в качестве стула, и стал палку затачивать. Чем затачивал? Пальцем. Хотелось бы, конечно, уметь это пальцем, но к ключам у меня был пристегнут брелок швейцарский нож. Там был короткий ножик, вилка, ложка и штопор. Уж от последних 3 пользы было 0, разве что рыбе глаза выколупывать. А вот ножиком я заточил палку, и теперь она была достаточно острой, чтобы убить ей собаку. На всякий случай я взял еще 2 палки поровнее и заточил обе. Не то чтобы я умел метать копья, я таким даже заниматься не пытался. Но что может быть в конце концов проще? Наши далекие предки именно с этого и начинали, брали палку и кидали в тигра. Это уже потом они придумали луки, верховую езду, счастье и феодализм. Теперь, когда в моем жилище была обеспечена минимальная защита и вооружение, пришло время подумать о еде. Еда у меня была остывшая шаурма, нужно было съесть ее, пока не испортилась. И я ее съел, всю целиком, даже на завтрак не оставил. Сказалось нервное напряжение и ручной труд. Сразу после еды мне страшно захотелось спать. Солнце к тому моменту еще не зашло за горизонт, но вечер был уже давно в своих правах. Закат наступит часа через 1,5 и станет темно и холодно. Сон как рукой сняло, я понял, что мое укрытие совсем не безопасно, и потому провел следующие часы, укрепляя шалаш, закапывая новые колючие кусты, палки, расставляя камни. В общем, сделал все, чтобы максимально затруднить доступ к моему драгоценному телу. Хотя от стаи волков все равно не поможет. К заходу солнца я свалился на импровизированную постель из листьев без сил, закрыл глаза и очень быстро заснул. Во сне я видел друзей и родственников, коллег по работе, знакомых и просто случайных людей. Потом мне снились страшные хищники, что бродят в лесу вокруг моего форта и прицениваются, как бы получше ворваться внутрь и попробовать на вкус мою тушку. А еще мне приснилось, что около шалаша стоит вооруженная рыжая эльфийка и смотрит на меня удивленным взглядом. «Так стоп, бля, это не сон!» Я чуть не закричал. «Тише, а то волки услышат», сказала она мне и приложила палец к губам во всем понятном жесте. Я только кивнул в ответ и промычал: «Угу, спи, утром поговорим», сказала она и отошла от шалаша. Даже сам не знаю, почему послушался ее, улегся поудобнее и заснул. Наверное, просто поверил ей, хотела быть уже убила бы. Утром я застукал ее за такой банальной вещью, как приготовление пищи в железном котелке на огне. Она сидела над котлом и неторопливо помешивала содержимое деревянной ложкой. Услышав, что я топчусь у нее за спиной, она повернула ко мне голову. «Есть будешь?» Вот это правильное начало беседы. Всегда нужно начинать с еды. «Не откажусь», честно признался я. Супец был такой себе, больше воды, чем содержимого. Мяса почти не было, вместо него какие-то травки. Но утолить голод получилось. Ел я деревянной ложкой, которую мне дала она. Сама ела такой же, точнее больше пялилась на меня, беззастенчиво разглядывая, и почти не ела. Ее зеленые глаза едва не вылазили из орбит от удивления, когда гуляли по мне, а потом лицо и вовсе залилось краской. Кажется, рыжая эльфийка застеснялась и даже отвела взгляд. К такому меня жизнь не готовила. Знаю, что неплохо сложен, но вот чтобы так сразу. Хотя много ли ей надо? Она, может, 100 лет в лесу прожила одна и мужчин не видела. Она вежливо дождалась, пока я поем, а уже затем начала задавать вопросы. «Ты не альф, я человек». «Чело-человек, человек, никогда не слышала, похож на льва, но уши круглые, как у вана». Она взяла свои собственные длинные уши в руки и закруглила их. «Значит, я ван?» «Нет, у тебя рогов нет», засмеялась она вполне искренне. «Я человек, и меня зовут Максим Безобразничев, а я Айрисадя, альф, и ты никогда не видел ни подобных мне, ни ванов», констатировала она. «Я никого, кроме людей, не видел». «Значит, ты издалека, а что делаешь здесь?» «Ничего не делаю, просто живу, переехал, вот». «Ну ты ведь не просто так пришел». «Я не пришел, я прилетел. Одно вредное шарообразное существо выбросило меня в портал, и теперь я здесь». «А во, никогда о таком не слышала. А что такое портал?» «Ну это». И тут я начал объяснять, а потом отвечать на вопросы, которыми она меня просто засыпала. Ее интересовало буквально все. Что такое портал, что такое шнурки на кроссовках, что это за железные штуки. Ключи, а что такое ключи, а зачем нужны, а сколько в них железа, а почему ремень кожаный, а это что, часы, время показывают, вау, как ребенок, честное слово. И с таким детским любопытством потрогала меня за ногу, потом за часы, затем за ремень, и очень близко подошла. Не знаю, какое у них понимание личного пространства, а у нас подходить к парню так близко — это слишком. А что это? Потрогала она меня за воротник рубашки. Воротник, а зачем он нужен? Хм, а из чего сделана эта сумка у тебя за спиной? Никогда не видела такой ткани. Она искусственная. А во, искусственная. В какой стране такое делают? В Китае. А где этот Китай? Ты из Китая? Может, о себе расскажешь? Перевел я тему. И сработало. Она заткнулась со своим миллионом вопросов, сразу как-то погрустнела, замолчала. Я думал, уже не начнет говорить, но начала. Меня изгнали из деревни, я теперь изгой-одиночка. Другие альвы? Нет, я жила с ванами. От нашего народа мало что осталось. Ваны — это те, которые рогатые. Ага, на тебя похожи, только с большими рогами на голове. А еще угрюмые и дурно пахнут. Не то что ты пахнешь персиками. Это духи, сказал я и тут же осознал свою ошибку. Духи, ее глаза загорелись. Это как у асов, драгоценные благовония, но у них таким пользуются только девы. Кто такие асы? Перебил я. Опять выслушивать тысячу вопросов не хотелось. Ну ты точно издалека, я думал, асов все знают. Как увидишь светловолосых мудаков в белых одеждах и иногда с крыльями, так знай, это асы. Мудаков, они опасны, они прочитают тебе речь о своих благодетелях, праведности и необходимости своей власти, а потом снимут с тебя последнюю рубашку. А если какая девка приглянется, так ее в полон уведут. Они правят этими землями, да, правда они от нас далеко, мы в глуши считай живем. Так стоп, то есть ты жила с ванами в глуши, а потом они тебя изгнали? Ага, кивнула она. Почему? Не захотела замуж за их вожака. Он старый и вонючий, даже более вонючий, чем остальные. Уж лучше умру девственницей, чем за него. Ладно, и давно ты уже одна живешь? Да 2 недели. Все нормально у меня пока, зайцев ловлю и суп варю. Котелок есть, я не пропаду. Только одиноко мне тут. Это она мне сейчас строит глазки, а ведь действует, ее прекрасные зеленые глаза просто гипнотизируют меня. Так, Максим, соображай, не время соблазняться, нужно отвлечь внимание. Я посмотрел на котелок. Вспомнилось мне, что даже в новое время железный котел был ценностью немалой, доступной не всем. В средние века железный котел стоил еще больше и был желанным трофеем для любого. Факт, что у изгоя есть целый железный котелок, уже говорит, что по крайней мере здесь не совсем первобытность. Может, здесь есть более-менее развитое государство, хотя бы уровня 19 века, и все мои надежды были разбиты, когда она показала мне свои стрелы с кремниевыми наконечниками и такой же кремниевый нож. Железа у нее нет совсем, кроме котелка. При мне она взялась чистить шкуру зайца от мяса при помощи туповатого каменного ножа. Я достал свой швейцарский нож и протянул ей. «Попробуй вот этим». «А во, железо!» — воскликнула она. «С железным ножиком, хоть и коротким всего в пару сантиметров, дело пошло куда быстрее. А что у вас с железом? Гляжу, твой нож каменный, а котел железный. А, ты про это? Котелок мне от отца в наследство достался, он был кузнецом. А так железа в деревне почти не было. Железный нож меняли на 2 кос. Да они здесь живут почти в каменном веке. У них железо за богатство считается. Проклятый шар, куда ты меня закинул? А ты, наверное, очень богатый, раз уж столько железа носишь. Я теперь поняла, что твои ключи — это такие деньги на обмен. Повдомало их у тебя, но один длинный нож выплавить можно. Был бы жив отец. Тут она начала вспоминать плохое и вытирать слезы, а я сел рядом и похлопал ее по плечу. Некоторое время она тихонечко ревела, а потом опустила голову на меня. Так мы сидели некоторое время, пока она отходила от своего горя. Значит, ты купец из далекой страны, где не было ублюдков, асов и вдоволь железа, кожи и еды. Будем считать, что так. А где твой корабль? Кракен съел, ляпнул я скорее в шутку. Она посмотрела на меня абсолютно серьезно, похоже, в ее картину мира это очень даже укладывалось. Соболезную, я бы проводила тебя в деревню, но боюсь, меня туда не пустят, да и вождь может тебя просто ограбить. Ничего, я и здесь могу пожить пока. Здесь ведь не водятся хищники, только волки, но с ними легко. Главное, не давай зайти сзади и впиться тебе в горло. В противном случае они и не нападут. Ну, таким ножичком я точно отобьюсь, пошутил я. Она захихикала и ударила меня кулаком в плечо. Не сильно, но могу сказать, что эльфийка это вовсе не слабачка, хотя руки кажутся тоненькими. Некоторое время мы потратили, чтобы помыть ее котелок в ручье и вытереть его песком, затем почистить все кроличьи шкурки от мяса и наточить несколько ровных палок, превратив их тем самым в паршивые копья. «Пойдем ко мне в укрытие», — предложила она. «Там у меня шалашик куда лучше, и места внутри много», — сказала она многообещающе. «Или не показалось? Может быть, и показалось». «Конечно», — ответил я. Глава 2. Она шла впереди, и ее кожаные штаны идеально обтягивали отличную задницу. Я бы и рад не любоваться, но после пережитого психологического шока мне нужно было отвлечься на что-то хорошее. Ее задница подходила идеально. Знала ли она, что я пялюсь? Разумеется, она ведь регулярно оборачивалась и весьма мило краснела. Налюбовавшись задницей, я стал подмечать детали. Например, то факт, что в своих кожаных сандалиях она идет по лесу почти бесшумно, не наступая на сухие ветки вообще. Я же топал по лесу как слон, давил все подряд и хрустел ветками. Сразу видно городского жителя. Пришлось постараться идти тише, и уровень шума от меня резко уменьшился, хотя таким же бесшумным, как эльфийка, я не стал. Шли мы 2 часа, и за это время я слегка подустал, да и местные комары меня слегка так покусали. Не то чтобы они сильно зверствовали, но руки, не прикрытые ниже локтя, пострадали изрядно и теперь чесались. Мы дошли до ее укрытия, и я сразу понял разницу в наших уровнях. Ее шалаш больше был похож на лесную избушку, хорошо спрятанную среди деревьев и укрытую листьями. К тому же место было выбрано удачное, на небольшой возвышенности, так что две стороны для волков были полностью неприступны, а со стороны входа пришлось бы идти сильно в гору на узком участке. Внутри убранство было крайне примитивным. Глиняный очаг, она явно топила по-черному, то есть дым шел внутрь помещения, две деревянные лавки, большой тюфяк, набитый сеном и травами, развешанные на веревке веники словно для бани и деревянная коробка с крышкой, куда она, вероятно, складывала одежду. «Думаю, купец, имевший собственный корабль, жил получше», — сказала она. Видать, расстроилась моей реакцией. «Меня подобные лесные избушки не впечатляли, я ведь мечтал о своем дворце. Нужно было срочно сделать комплимент. У тебя очень уютно и пахнет хорошо», — сказал я и улыбнулся. «Спасибо, здесь много ароматных трав», — улыбнулась она в ответ и стала развешивать кроличьи шкурки. Железный котелок подвесила над очагом. «А веники тебе зачем?» «Ну, из деревни меня выгнали, но иметь дела с местными не запрещено. Такая травка только в глуши водится, им лень ходить так далеко, насобираю и продам потом». «А понял, сейчас буду готовить обед», — сказала она. Варить суп она не стала, просто пожарила кроличье мясо над огнем, посыпала какими-то травами и достала из деревянного ящика какие-то корешки. Этим мы и пообедали. Не шаурма, но тоже весьма неплохо. А главное, экологически чисто, без гмо и консервантов. Стоило нам доесть, как она полезла ко мне, весьма беззастенчиво и бесцеремонно. Видимо, у них было так принято. Запустила свои руки мне под майку, погладила пресс и поднялась выше к груди. Сама сидела, рядом плотно прижавшись ко мне и громко дышала мне на ухо в возбуждении. «Ну, хотел эльфийку, получи и распишись, мечты сбываются». Я ответил ей тем же, схватил за задницу и за грудь, отчего она резко выдохнула и начала срывать с меня из себя одежду. Пока она раздевала меня, мои руки гуляли по ее подтянутому и худому телу, по груди третьего размера, по гладкой коже, что было мне очень приятно. А она тем временем сняла с меня штаны. Она толкнула меня на тюфяк и резко села сверху. «Вот теперь не смогу сбежать, даже если захочу», ведь она сидела на мне, уперев руки мне в грудь. Но бежать я не собирался, все было хорошо. А дальше у нас было много любви. Проснулся я от сильного шума и холода. Ее не было рядом, а я все еще лежал голый. Снаружи избушки кто-то громко ругался. Кто и с кем, я только догадывался. Я быстренько оделся и выскочил наружу. Картина была удивительной. Друг напротив друга стояли рыжая эльфийка и здоровенная рогатая женщина, на две головы выше ее и шире в плечах раза в полтора. Такая, если даст по голове, так голова по земле покатится. Одета она была в простую тканую рубашку и такую же длинную юбку. Они ругались, громко и не стесняясь в выражениях. В руках у рогатой была длинная деревянная палка, которой убить при желании можно, а у эльфийки ее кремниевый нож. «Валив Хильхейм, а ты катись в бду. Рыжая тварь, я же предлагаю тебе честную сделку. Это наследие отца, и оно мое. Я его никогда не отдам». «А это кто?» — спросила рогатая, показывая на меня пальцем. «Муж мой», — ответила рыжая и сложила руки вместе. «Муж», — изумилась рогатая здоровячка и пошла ко мне. Она остановилась в пяти шагах передо мной и стала беззастенчиво меня разглядывать. Ее глаза тоже едва не вылазили из орбит, и вскоре на щеках появился румянец. Я тоже оценил ее. Вещи неплохо обтягивали ее фигуру. Рогатая была весьма хороша телом и наделена огромными грудями по более чем пятого размера. На шее у нее был целый набор деревянных кулонов на тонких веревочках. «Хорошо сложен, настоящий воин», — изрекла рогатая, глядя на меня. «Но не альф, слишком мужественен для них, больше похож на наших, только не пахнет козлом и рогов нет. Кто ты? Не твоего ума дела», — перебила ее рыжая и встала между нами. «Волосы светлые, но точно не ас», — продолжала рогатая. «Эльфийку она даже не заметила. Я человек», — сказал я. «Членовек, членовек, человек. Никогда не слышала». Рогатая только покачала головой. «Не слышала она. Никто здесь не слышал ни про людей, ни про членовиков. Никто и никогда. Он купец из далекой страны. Его корабль съел кракен», — сказал рыжая, и на лице рогатой отразилось полное понимание и даже сочувствие. «Последний раз купцы из далеких стран приплывали еще при моем дедушке. Скажи, о великий, а почему вы не плыли к нам все эти годы? У нас был кризис». «Кришто? Это когда все беднеют и всего не хватает. А, так вам торговать было нечем». «Понимаю. А что везли в этот раз?» «Много железа». Тут рогатая сначала задумалась, а потом очень сильно расстроилась. Чуть ли не волосы на себе рвала от расстройства и гнева. «Железо, а его нам и не хватает. Пшеницу каменным серпом жать — это наказание, что такое плуг уже и забыли, сахой пашем. Я бы выковала, да не из чего, нам бы железо хоть саму малость. Ты кузнец? — поинтересовался я. Меня зовут Мона, и я лучший кузнец на этом побережье. Не слушай ее, лучше моего отца не было никого и никогда, — вмешалась рыжая. Вот именно, девочка, не было, нет больше твоего отца и все секреты ушли с ним в могилу. Обучать дочь он не хотел, да и какая разница, ковать нам не из чего, и не предвидится. Так вы из-за этого поссорились? Спросил я. Ага, продашь мне ее котелок, котел нам, конечно, нужен, но уж лучше я из него железо для косы и серпов возьму, да ножей и железных пяток сделаю, оттого жизнь станет куда легче. С чего бы ему котелок продавать, он мой, возмутилась рыжая. Так он ведь твой муж, сама же сказала, а котелок и избушка твоя пошли как приданое. Тут рыжая прикусила язык и ничего не стала говорить. Оспаривать факт замужества она не собиралась. Так и я что, меня тут вообще-то женили без спросу, да на изгое, что живет в хижине в лесу. Нужно что-то сказать, я и сказал. По нашим обычаям без разрешения богов не женится. Такой аргумент должен их пронять. Значит, не муж все-таки, прищурилась рогатая, а все равно котелок отдай. Я тебе заплачу, сама твоей женой стану. Обойдешься, не получишь ты его, крикнула рыжая. Похоже, она была очень зла. Ой-ой, вы посмотрите на нее, ехидствовала рогатая. Наша несносная малышка Айрис влюбилась. Рыжая снова покраснела и замолчала. Достаточно, сказал я, обращаясь к рогатой. Мона, котелок она тебе не отдаст, и я тоже. Что еще тебе нужно, а уже и прогоняешь меня, обиделась Мона наигранно. Я, может, подружиться хочу, истории послушать, про далекие земли, про разные народы, мне все любопытно, я вообще любопытная, сказала и выпятила грудь вперед. Уйди, ведьма, катись в Хильхейм, крикнула ей рыжая, но в драку не полезла. Ха-ха, рассмеялась рогатая, ну не обижайся ты так, остроухая, я если и возьму твоего красавца, так на время попользоваться, если, конечно, сам не захочет остаться. Кстати, человек, как тебя звать-то? Максим. Мак. Максим, какое необычное имя. Что касается тебя, Максим, я о твоем существовании молчать не буду. Да и вождь все равно узнает. Позовет к себе за стол да расспросит. А как дальше выйдет, не скажу, ведь то только богам ведомо. Он бывает и убивает тех, кто ему не по нраву. И вообще, не будешь же ты с этой дурой-изгоем в лесу жить, если что, у нас есть девы не хуже нее. Намек был понятен, рогатая звала меня с собой. Эльфийка обернулась и посмотрела на меня, такое у нее жалобное и обиженное личико было в тот момент. Прямо сейчас расплачется. Она была уверена, что я уйду, а она останется в лесу одна-одинешенька. Она во мне ошиблась, никуда я уходить не собирался. По крайней мере сейчас, если их страшный вождь так хочет меня видеть, пусть пригласит в гости или сам придет, а я пока и тут поживу, нас и здесь неплохо кормит. Если твой вождь пожелает меня видеть, пусть в гости пригласит, а я пока тут поживу, сказал я. Ну как знаешь, я сейчас вернусь в деревню, а завтра утром за тобой скорее всего придут воины, проводит к вождю. Я кивнул, рогатая улыбнулась мне, развернулась и ушла, покачивая задницей, хорошо видимой в обтягивающей юбке. Я смотрел ей вслед некоторое время и понял, что эльфийки здесь далеко не самые красивые. А эльфийка заметила мой взгляд и запылала ревностью. К счастью, она хоть и эмоциональная, а отходчивая, потащила меня обратно в дом за руку. Там мы наелись каких-то орехов и корешков, весьма вкусных и сытных, должен сказать, а потом всю ночь занимались сексом. Я приметил, что она очень старалась получить от меня максимум, насладиться каждым мгновением, словно завтра потеряет меня навсегда. И я, если честно, не мог обещать, что вернусь к ней. Может, в древнем мне будет лучше, может, их вожак меня прибьет. Но если останусь целой на свободе, могу и заглядывать к ней иногда. Утром за мной пришли воины-ваны. Да, именно так называлась эта раса здоровенных рогатых людей, на голову выше нормального человека и заметно шире в плечах. Видок у воинов был такой себе. Одетые в примитивные тканые одежды и шерстяные жилетки, подпоясанные веревками и в лаптях, они выглядели нищими грязнулями, да и пахли неприятно. Было их четверо, все здоровенные, выше меня на голову, вооружены деревянными посохами, которыми можно неплохо кого-нибудь ударить по голове, но не более того. Конечно, не копья с железными наконечниками, но прибить меня хватит. «Это ты, Максим, человек, купец из далекой страны?» — спросили они. «Я». «Пойдешь с нами, вождь желает видеть тебя», — Пока мы шли по лесу, я приметил много деталей. Во-первых, от всех четверых воняло. Чистоплотность — это не Прованов, по крайней мере мужчин. Все-таки Мона совсем не пахла и выглядела очень чистоплотной. Во-вторых, хоть они высокого роста от природы, а телом скорее худые и жилистые, чем накачанные или толстые, свидетельствует это о недоедании. Да идут они молча и в нос уковыряются, манеры у этих воинов тоже какие-то не очень хорошие, и ума немного. Шли до деревни мы часа три. За это время я уже откровенно подустал, да еще и запачкал штаны. Ну а как тут не испачкаться, если повсюду лесная грязь? Да и снова холодным ветром подуло, мне стало холодно. Один из воинов это заметил и отпустил шуточку в духе «мерзляк как альф». Однако других разговоров не было. Наконец-то мы дошли до деревни, если это можно так назвать. Просто грунтовая дорога, по которой часто ходили, а вдоль нее с обеих сторон жилища. Некоторые больше напоминают покосившиеся избушки, другие — это вообще землянки, третьи — это драные и штопанные палатки, напоминающие что-то среднее между хреновой юртой и вигвамом. Добротных домов почти не было, таких, чтобы и крыша нормальная, и дерево не гнилое. Все больше похожи на развалины, но все же хорошие дома встречались. Из одного из таких вышла Мона меня поприветствовать. Рубашка, одетая на ней, в этот раз была еще более обтягивающей, и я всерьез засмотрелся на ее огромные груди, к ее вящему удовольствию. Кажется, она мне даже подмигнула. Ни одна Мона вышла меня встречать, вся деревня вывалилась из своих бедных жилищ, чтобы посмотреть на заморского купца. Тут и они меня разглядывали, и я их. Ну что сказать, все одеты в драные и штопанные вещи. Мужчины в большинстве неопрятные и дурно пахнущие даже на расстоянии, женщины довольно чистоплотные, но очень разного размера, как громадные, так и мелкие, низкие и высокие, старые и молодые. Встречались тощие, совсем без женских форм, таких было большинство, но некоторые, как Мона, были очень даже в теле. Рядом с Вонами стояли их дети, такие же, как они, только мелкие, с минимум одежды и рогами поменьше. Да, все Воны были рогатые, что большие, что малые. Разница лишь в размере рогов, у детей они еще толком не выросли. Меня подвели к зданию, похожему на скандинавский длинный дом. Похоже, там и обитал их вождь. За длинным деревянным столом, стоящим посреди дома, сидел самый большой ван из всех виданных мной. Слева и справа от него сидели ваны поменьше, но ближе всех к нему был ван с посохом и в овечьей накидке. Судя по обилию деревянных амулетов на нем, он точно представитель культа, говоря проще, жрец. Меня усадили за стол перед этой публикой и предложили мне большую деревянную кружку, судя по запаху пива. Я не отказался, сделал пару больших глотков, выпили и они. «За встречу», — сказал их вождь. Пиво было такое себе, дрянное, но я сейчас и просто от воды не отказался бы. «Итак, купец Максим», — начал вождь не торопясь, — «с чем пожаловал ты к нам?» Я посмотрел на него, лицо его было красным, явно от выпитого, нос уже приобрел слегка сизый оттенок, воняло от него так, что я даже через стол слышал этот мерзкий запах. Зубы его подгнили, некоторые уже стали коричневыми, другие выпали или были удалены. «Да чего же мерзкий на вид тип? Я прибыл к вам с грузом железа на моем корабле, чтобы обменять его на то, чем богат ваш край. На мед, теплые шкуры и пеньку». Говорил я не совсем наугад, шкуры на плечах были здесь у многих, пеньковой веревкой они подпоясывались и на ней же сушили вещи, а мед, да он просто обязан быть в этой климатической зоне. Как же без меда? Вождь покивал моим словам, он принял их без всяких проблем и вопросов. Это в его картину мира укладывалось. «И что случилось с грузом твоим? Корабль утянуло на дно морское чудище», — соврал я. Все выдохнули. Похоже, эта суеверная толпа охотно верит в подобные байки. Чтобы еще такого насочинять, то воля богов и их наказание нам, — сказал с важным видом жрец и поднял указательный палец к небу. «Железо было у нас в руках, но мы не заслужили его». «Верно, не заслужили», — подхватили остальные. «Скажи же размысл, как же нам умилостивить богов?» — спросил вождь жреца. «Нужна жертва», — сказал он, и его глаза засияли неестественным светом. Все остальные его поддержали. «Принесем в жертву альвийку», — выпалил сидящий рядом со жрецом Ван. «Забыл ты, что богам противны альвы, что эти остроухие, потеряв свое царство, были прокляты навеки скитаться в чужих землях и после смерти попасть в Хильхейм. Принесем в жертву раба», — сказал другой Ван, и его поддержали. «Да, отдадим богу лягушку, чего уж нам, нам и пять не жалко, ха-ха. А ты, Человек Максим, ты чтишь богов? Спросил меня жрец и посмотрел прямо в глаза. Ну что тут соврать, кроме да, а то вид у него такой, что, если скажу нет, он принесет в жертву меня. Вот и славно, поучаствуем в жертвоприношении вместе. Подытожил жрец. Мы отправились на языческое капище, что располагалось прямо за длинным домом. Деревянные идолы смотрели на нас, были их десятки. В самом центре капища был большой каменный стол, а рядом с ним неглубокая яма с торчащими из нее кольями. Раба привели очень быстро, и был этим рабом не Ван и не Альф, а антропоморфная лягушка ростом мне по пояс, не говорящая, а квакающая, но имеющая развитые пальцы и длинные руки, и явно понимающая все, что здесь происходит. Она что-то квакала, но никто ее не слушал. Два вонючих вана поднесли ее к яме с кольями и швырнули туда. Сразу докола пронзили несчастное создание. Один пробил насквозь левую ногу, а другой живот. Существо квакало от боли и корчилось, пока жрец читал свои заунывные молитвы богам. Так продолжалось минут пять, пока лягушка наконец не издохла, отмучилась бедолага. А затем жрец стал смазывать ее кровью свои руки и мазать ей каждого идола. Как же воняла эта лягушачья кровь, не меньше, чем сами ваны. После идолов жрец намазал этой кровью лоб каждого из присутствующих, мой в том числе, чем вызвал у меня не восторг, как у других, а большое желание помыться. Человек Максим, обратился ко мне вождь, теперь, когда ты скреплен с нашим народом верой и кровью жертвы, я предлагаю тебе жить у нас, поселиться в нашей деревне и стать частью бытия нашего великого народа. Помолчал, а затем добавил, все равно корабля у тебя нет, а строить морские суда здесь никто не умеет. Если кто и вернет тебя домой, так это владыки Асы, а значит просто жди встречи с ними. Почту за честь стать частью вашего общества, ответил я. Что еще я мог сказать? Хоть они были мне и противны, а лучше все-таки жить в деревне, чем в лесу. К тому же Мона явно будет рада мне, а дом ее я приметил. Мое согласие приняли одобрительными возгласами. Теперь каждый желал пожать мне руку и даже по-братски обнять. Так выглядит принятие в их общину. Правда, закатить пир они не смогут, по крайней мере пока не поспеет новый урожай. После зимы они живут голодно. Можешь оставаться гостем в моем доме, пока не определишься, что делать дальше, сказал мне вождь. Спасибо, я поселюсь у Моны. Она сама звала. Лица вана встали какими-то кислыми, они начали шептаться. И шепотки я эти слышал прекрасно. Всех баб уведет, прямо как тот альф проклятый. Четверть детей с острыми ушами теперь. Ну живи с ней в кузне, коли так желаешь, но харчеваться будешь с ее стола, сказал вождь. Хорошо, легко согласился я. Чем бы ни кормили, а компания грудастой Моны мне приятнее, чем бытие с десятком потных ванов в длинном доме. Из длинного дома я вышел один, от провожатых отбрехался. Пошел сразу к Моне, чего мне ждать. Правда, местные, занятые своими делами, на меня пялились, как на невероятную диковинку. Словно я из золота сделан. Мужчины смотрели с любопытством, но недолго. Женщины, наоборот, разглядывали по полной. Да еще о чем-то шептались и улыбались. Некоторые детали их разговоров долетали до моих ушей, прямо как старый кузнец, покрасивши будет, какой красавец, и пахнет приятно. До дома Моны я дошел быстро, а она и ждала меня, сидела на лавке около дома, закинув ногу на ногу, словно ждала моего появления. Я знала, что ты придешь, проворковала она довольная и за руку потащила меня в дом. Почти сразу стала снимать с меня штаны, правда вовсе не для того, о чем я первоначально подумал. Штаны мои испачкались, и она застирала их тут же, в корыте, чтоб грязь не въелась, сказала она, внимательно разглядывая мои ноги. Чего в них такого привлекательного? По меркам моего мира я вполне обычный человек, ничего во мне особенного, немного занимался, но не олимпиец. По меркам тощих и жилистых ванов я атлет, красавицы настоящий Аполлон. Небольшие, слабо выраженные кубики пресса приводили эльфийку в восторг, да и у Моны реакция была такой же. Здесь ведь древность, со всеми вытекающими. Только в голливудских фильмах древние варвары — это качки-бодибилдеры, вроде дедушки Арнольда. В реальности все было совсем иначе, все они были тощими и низкого роста. Я хоть и ниже любого из ванов и уже в плечах, а мускулатура у меня выражена более ярко. Вот местные бабы тащатся. А еще я пахну приятно, а не воняю козлом, как их мужчины. Под предлогом того, что и рубашка испачкалась, Мона стянула с меня и ее. Пока застирывала ее, косилась на мой пресс, а как закончила, так села напротив и стала просто пожирать меня взглядом и улыбаться, думая о чем-то своем. Длилось это некоторое время, но вскоре разум возобладал, и она стала задавать вопросы. «Вождь принял тебя и разрешил поселиться в деревне?» «Ага». «А стать его гостем он предлагал?» «Ага». «А ты отказался и пошел ко мне?» «Так и было». «Молодец. Они бы тебя ото всех заперли, чтоб баб не портил, а потом сделали бы слугой своим или со свету сжили. А чего сейчас отпустили? Боятся тебя, наверное. Чувствуют силу внутреннюю. Я тоже это чувствую. Есть в тебе сила светлая и великая. Думаю, колдун ты. Прогнать побояться, это неуважение. Напасть тоже. Думаю, они не знают, что с тобой делать. Эх, посмотрим, как выйдет все. Ну пусть боятся. Мне то что, я и без них проживу. Храбрый ты, человек Максим. Однако обида их скоро станет еще больше, и тогда жди беды. А чего так? А того, что в тебя уже все девки влюбились. Удивлен, не воняешь ты козлом немытым, как они, даже наоборот пахнешь приятно, зубы ровные и белые и телом пригож, акиас какой, как мало нужно для счастья, сказал я, хотя понять местных женщин легко, с такими вонючками и алкашами, как ваны, и вправду трудно. Я тоже вождю отказала, а он меня прогнать не посмел. Я дочь прежнего вождя, и ремесла многие знаю. А вот альвийка твоя здесь была пришлая, никто за ней не стоял, да и львы проклятый народ. Потому он и выгнал ее. Жестокий он. Ха, он такой. Первую девку, что отказала ему, убил. Тайно со свету сжил. Уж я-то знаю. Злой он. Вынес я вердикт, подумав. А сколько вас в деревне обитает? А 200. Но такая молодая, красивая и незамужняя только я. Не сомневаюсь. Так ты маг, чего темнишь? Расскажи. Я же сгораю от любопытства. Не знаю, кроликов из шляпы вроде не доставал. Кроликов из шляпы? А вы и такое делаете? А ты попробуй, вдруг получится. Тут я задумался. Вроде бы тот летающий вредный шарик говорил, что наделит меня какой-то магической силой света и созидания, а подробностей не сказал. Надо подумать, происходило ли в последнее время со мной что-то странное, а если подумать, то и происходило. Куда делась острая палка, с которой я вышел из избушки эльфийки? Я вышел с ней, а дальше она и исчезла. Как так получилось? Куда ты подевалась, палка? Подумал я, и палка внезапно появилась у меня в руке. Немая сцена, Мона сидит напротив меня, вытаращив глаза, я сижу с палкой в руке, только что ее не было, теперь она здесь, появилась из воздуха. Исчезни, велел я, и палка пропала. Затем я подумал, палка появись, и она снова здесь. Чтобы проверить, я также поступил с соломенным веником в углу дома, с лавкой, на которой спокойно могли поместиться двое, и с собственным ботинком. Все они пропадали по моему приказу и появлялись, когда я повелел. Вот бы так с пылью на шкафу дома, эх. Наигравшись со способностью, я вернул все вещи на место. Кроме острой палки, ее лучше оставлю спрятанной. Пригодится, ведь потребность в острых палках в этом мире стоит остро. Однако не могу понять, что это за волшебство такое. «Волшебный мешок», — произнесла рогатая восхищенно. «Чего? Так называется это колдовство. О нем ходят легенды, ты-ты». Мона, дыши вдох-выдох, давай, что за легенды, как о скатерти-самобранке, ты и такое умеешь? Изумилась она еще больше. Вряд ли. А на ковре летать умеешь? Хотел бы. Не было никакого корабля, ты прилетел на драконе, я знаю. Эф, не люблю ящериц, сказал я. Мона поняла меня по-своему, восхищение в ее глазах только прибавилось. Видать, решила, что ящерица для меня это слишком мелко. И тут она пошла ко мне на ходу, снимая одежду. Пожалуй, по меркам древности это тянуло на отличный, очень эротичный стриптиз. По меркам моего времени на неумелое раздевание, но меня все равно устраивало. А дальше она села на меня сверху, и мы занялись этим прямо на лавке. Глава 3. Время до вечера мы провели очень приятным способом. После всех утех лежали в обнимку и наслаждались теплом друг друга. Мона меня часто нюхала и не могла нарадоваться моему запаху, нравились ее духи. Ну а я ее трогал, где мне нравится, и наслаждался ее мягкими пышными формами. На тот подлый шарик я злился уже немного поменьше. Как и все хорошее наше времяпрепровождение быстро закончилось. В деревне что-то происходило, и мы больше не могли это игнорировать. Мона встала, оделась, приоткрыла ставни и выглянула в окно. Проклятие, мукаки пришли. Мукаки, это еще кто? Народец, что служит асам. Они здесь хозяйничают и грабят всех, кого хотят. Это у них называется держать порядок. Не высовывайся, сюда они не зайдут, пойдут к вождю. Кто такие мукаки? Представьте себе двухметровую волосатую обезьяну, не носящую одежды кроме набедренной повязки, вооруженную копьем с железным наконечником и деревянным щитом. Жуткие, сильные и вонючие, вот они какие. Пока разглядывал этих макак, расспрашивал Мону, она отвечала охотно. Зачем такие уродцы нужны асам? Просто они верные и довольно агрессивные. То, что нужно для контроля над территорией. Каждый год после сбора урожая они собирали дань для асов. Часть собранного оставляли себе. Разумеется, они были большими фанатами брать то, что им приглянется, будь то вещи или симпатичные молодые девушки, хотя в рабство могли угнать любого. Так что, когда мукаки приходили в поселение, местные, как правило, прятали и имущество, и женщин, и детей, и себя самих где-нибудь в лесу. Оставался только вождь и его приближенные. В этот раз они пришли намного раньше срока, на несколько месяцев. Видать, им самим жрать нечего, вот и решились на внеочередной грабеж. Не то чтобы ваны слабаки и постоять за себя не могут, но при виде мукак они затыкались и старались слиться с окружением. Уж больно привык этот народ к своему бесправию и постоянным поборам. Да и силы в деревне нет никакой, воевать они не будут. Мукаки ходили по улице деревни как хозяева, ведь было их больше 40 взрослых и могучих воинов. Брали глиняные горшки, какие понравятся, снимали сушившееся белье с веревок, схватили приглянувшуюся им женщину и потащили за руку с собой. Местные жители уже попрятались кто куда, хоть бы и в лес. Мукаки злы, но ленивы, они не станут бегать за тобой по лесу и выискивать без необходимости, скорее охотно возьмут то, что лежит перед ними. Встречать обезьян вышел только вождь, жрец и еще пяток взрослых мужчин без оружия. О чем разговаривали вождь и мукаки никто не слышал, но первый вскоре вынес им несколько мешков муки и большой кувшин с пивом, а также отдал несколько длинных отрезков ткани. Все, чем был богат. Я и Мона наблюдали за этим первобытным беспределом из окна дома, аккуратно, так чтобы не заметили. Это еще не поборы. Это так, в гости зашли, сказала она мне. А далеко отсюда эти обезьяны живут, а за рекой есть еще одна деревня, в дне пути, а в двух днях пути от нее еще река. Там у них лагерь, и часто они так заходят, бывает, но редко, у нас и взять то нечего. В прошлом году треть детей умерла от голода, в этом было полегче, но от болезней умерли почти все старики. Да, древность жестока, расклад, что мне изложила Мона, был далеко не худшим. Могли умереть вообще все. Вот случится большой неурожай, что тогда делать, куда идти, у кого в долг брать? Тем временем одна из макак, недовольная принесенными дарами, влепила вождю прямо по морде, отчего крупный ван слег и долго не вставал. После этого кувшин с пивом был демонстративно разбит, а вот все остальное обезьяны забрали. Мешки с мукой они уложили в повозку, в которую были запряжены два осла, двух пойманных ими женщин они потащили за собой на веревках, как непослушных коров. Лишь через час после их ухода народ стал возвращаться из леса и вылазить из укрытий. У меня аж кулаки от злости сжались, эти гадкие приматы грабят тех, у кого и так ничего нет, вот ублюдки. Хотя откуда мне знать, может быть, в этой первобытности деревня живет не так уж и плохо, с чем сравнить. По меркам 21 века даже бомж Петрович выглядит получше и живет безопаснее, чем здешние обитатели. Но как оно будет, если сравнить с соседями, или с асами, о которых все говорят? А вы сопротивляться не пробовали? Спросил я Мону. Та посмотрела на меня удивленно и некоторое время молчала. Тех, кто сопротивляется, убивают. Обоих мои дедов убили, я тогда была еще маленькая, а отца уже потом угнали в соляную пещеру работать. Он как вождь их не устраивал. Соляную пещеру? Вы соль тут добываете? Мукаки добывают. Куда нам? Не сами, конечно, чужими руками. Хватают мужчин в рабство. И не только соль, еще строительный камень, железо и золото, корабельный лес и овечью шерсть стригут. Все везут на север. А что там на севере? Не знаю я. Говорят, что крепость у них там. Там они собирают всю дань и все, что добыли на этой земле, и везут асам еще дальше на север. А самих асов ты видела? Один раз, когда была маленькая. Они кажутся великолепными, и речи их прекрасны, а внутри все гнилые. Так всегда говорила мама, да я и сама видела. Говорят, что защищают нас, а сами только грабят. И то не сами, а при помощи мохнатых дикарей. А сами белокурые тираны, убийцы в чистых одеяниях, сидят в красивых дворцах. Тут я понял, что своими расспросами разбередил у нее душевные раны. Пришлось ее обнимать, пока она наплачется. А она все ревела, вспоминая покойных родственников и разрушенные жизни. Много горя у них тут приключилось, не просто им тут было выжить. «А ты что удумал?» — сказала она. «Тоже воевать хочешь? А что, Может, у меня страшная магия спрятана, а что, у асов нет? Они всегда сильнее и умнее всех. Значит, за мукаками стоит еще и армия великих асов. Говорю, брось это, какая бы ни была там армия. Лучше живи мирно и не высовывайся, а то и тебя заберут. Один ты их всех не одолеешь, а потом убьют просто. Я уж хотел спросить, не вступится ли за меня кто. Да вспомнил, как народ при виде обезьян разбегался по лесам и кустам, и как пойманным женщинам помогали никак. Чтобы не думать о грустном, мы занялись любовью еще раз. Вроде бы помогло, и нормальное настроение к ней вернулось. Она стала делать домашние дела, а я сходил к лесу и набрал подходящих прямых палок, вернулся обратно и стал их затачивать. Будет у меня метательное оружие, хоть с 10 шагов, а попаду, продам свою жизнь подороже, если что. Тем и занимался до самого вечера. Мона все видела, докачала головой, снова начала расстраиваться. Чтобы избежать проблем, отдал ей свои ключи. Они мне уже без надобности, злой шарик обратно меня не вернет, зато железо в них как раз на один нож, ключи то большие. К счастью, рогатой не было передела. Ее главная специальность и любимое ремесло – это кузнечное дело. В первый раз лет за 5 она держала в руках столько металла. Тут же побежала в пристройку, где у нее была кузница, разжигать огонь в печи и надувать меха. Там она долго работала. К ночи у нее в руках уже был готовый нож с деревянной рукояткой. Ведь ее второе ремесло – это работа с деревом, а деревянные заготовки для ножей валялись еще со старых времен. «Возьми, он твой». «Мой, это был подарок», – отнекивался я, «ведь у меня уже был небольшой ножик, затачивать палки этого хватит. Возьми, у меня его все равно отберут, как узнают. Лучше спрячь своей магией». Я спрятал нож в невидимый мешок, а затем снова достал его обратно. Мона была в восторге, как ребенок, увидевший кролика в шляпе. «Ты невероятен», — сказала она мне. «Ты так что угодно можешь спрятать?» «Да», — сказал я, в этом абсолютно не уверенный. Тем временем в дверь дома постучали, и внутрь зашла антропоморфная жаба, похожая на ту, что недавно принесли в жертву. «Фу, как вспомню ее крики!» «Лягух, ну что, принес?» — обратилась к нему Мона. «Ты его знаешь?» — спросил я. «А у вас лягухи не водятся?» Тем временем лягух принес и положил на стол мешочек с чем-то. Мона открыла его, внутри были орехи и ягоды. Поблагодарив лягуха, она отправила его спать на чердак. «Он мой раб, хотя я не обращаюсь с ним дурно», — сказала она. «Ясно. А ужинать он не будет? Он на болоте весь день прохлаждался, мух ловил, посмотри, какое брюхо нажрал. Другие своих лягухов в черном теле держат, а я слишком добрая. Он у меня только ягоды носит и дом сторожит, когда меня нет. Ладно, давай ужинать». Ягоды и орехи мы разделили пополам, хотя Мона хотела отдать мне большую часть. Мол, мужчина в доме ест больший кусок. Правда, мужчиной в ее доме я еще не прописался, акт регистрации не оформили. Перед сном мы рассказывали истории. Я рассказывал ей о делах в моей далекой стране, она пересказывала мне местные легенды и мифы. Любопытные они, эти ваны, верят, что от них произошли боги. Да и мифология у них интересная, мрачная, да со всякими тварями, что живут в лесах и похищают детей, но интересная. Наговорились мы вдоволь, а потом уснули. «Слушай, как-то некрасиво я с Айрис поступил. Взял и ушел. Ей, сейчас, наверное, обидно и одиноко», — сказал я утром. Мона нахмурилась, сказанное ей не понравилось. «Пф, ну и что, она же рыжая, у рыжих нет души, и вообще альвы проклятый народ, не связывайся с ней, и все равно, давай сходим к ней как-нибудь», — настаивал я. «Ну ладно, давай сходим, все равно ты к ней попрешься, я заодно ягод насобираю». Мона взяла плетеную корзинку, и вместе мы отправились в гости к Айрис. Пока шли по лесу, Мона периодически собирала ягоды. Честно, никогда таких не видел, совершенно незнакомый тип. Хорошо, что я не застрял в здешнем лесу один и надолго, а то бы наелся не тех ягод с голодухи, и кто знает, что бы было. Пока рогатая собирала ягоды, я разглядывал деревья. Среди них ведь есть дикие яблони. Может, с них и яблоки будут? Мона сказала, что яблок с них мало, и те зеленые и кислые. В начале осени много народу идет в леса, чтобы их пособирать. За пару дней ничего не остается. Мы уже приближались к убежищу эльфийки, когда я решился на эксперимент. Подумал, что, если я великий светлый маг, может, я не только прятать и доставать вещи умею. Я подошел к яблоне, положил руки на ствол и попытался воздействовать на нее так же, как на предметы, которые прятал в волшебный мешок. Что-то ударило меня по голове, и я упал на спину. Пара секунд забытья, я осмотрелся, Под яблоней лежала целая гора больших яблок желтого цвета. Мона взяла одно в руку, взвесила, откусила кусок, и ее глаза закатились от удовольствия. «Максим, вот это да! Мы богаты! Знаешь, сколько гороха и кукурузы можно выменить на эти вкусняшки? Ты просто величайший волшебник!» С дерева свалилось штук 40 яблок. Я все собрал и спрятал в волшебный мешок. Затем подошел к соседнему и сделал то же самое. В этот раз яблоки были поменьше размером и все зеленые, зато их было больше и еще более вкусные. Мона сожрала 5 штук и сыто рыгнула. Я тоже съел 5 и почувствовал себя сытым. Правда, очень уставшим. «Ты как-то побледнел. Может, не надо больше колдовать? Побереги себя», — предупреждала она обеспокоенная. «Ерунда, все будет нормально», — сказал я. «Бравада — это наше все», — и подошел к третьей яблоне. Как влил в нее силу, помню, а вот что было потом — нет. Проснулся я через некоторое время. Даже субботнее похмелье не шло ни в какое сравнение с тем, что я сейчас ощутил. Б. Моя голова. Все тело болело, словно я качался часов 6 без перерыва, а голова как после попойки. Глаза еще не открылись, а я уже слышал, как надо мной ругаются 2 знакомых голоса. «Ты дура, не уберегла его. Они ж мужики, думают, что все могут». Это был голос Айрис. «Не равняя его с другими», — отвечала Мона. «А я и не равняю. И кстати, он мой. Я его первая нашла и тебе больше не доверю. А меня он больше любит, ведь сам ко мне пришел», — похвасталась рогатая. «Тише, кажется, он просыпается. Максим», — они обе сидели на коленях рядом. Две милых обеспокоенных мордашки нависали прямо надо мной. «Кажется, я еще жив». Вокруг лежала куча больших яблок, а еще немало огрызков. Пока я был без сознания, эти две хорошо покушали, и теперь сидели сытые и довольные жизнью и ругались. «Сколько я проспал?» «Половину дня», — ответила рыжая эльфийка. «Даже больше», — добавила рогатая. «Много яблок слопали, давайте оставшиеся спрячу». «Нет, ты достаточно себя мордовал», — сказали они почти хором. «Беспокоиться за меня? Надо же, в деревню вы уже не дойдете. Ночуйте у меня», — сказала Айрис. «В твоей халупе? Ты хоть от клопов избавилась?» «Избавилась. Травку развесила, они больше не приходят. У тебя такое и нету». Я встал и огляделся. Яблок вокруг валялась целая куча, не меньше 100. Похоже, я перестарался, и моя сила имеет большие ограничения. Ну ладно, и то хорошо. Хотя бы голодать не буду.